Глава 21. Анализ. Я вернулся за свой стол, но мир уже не был прежним. Ощущение было такое, будто я всю жизнь смотрел на черно-белую фотографию, и только что кто-то показал мне цветной оригинал, тот же самый пейзаж, но бесконечно более глубокий, сложный и полный оттенков, о существовании которых я даже не подозревал. Инцидент со вторым геной, который исчез, замерцав как плохой видеосигнал, стер последнюю грань между странной наукой и чем-то совершенно иным. Я открыл на своем модифицированном компьютере доступ к архиву «Странник». То, что я увидел, было именно тем, о чем предупреждал Орлов. Хаосом. Это не имело ничего общего со структурированными, хотя и странными данными из зоны 7М. Там была математика, пусть и запредельная. Здесь была жизнь. Грязная, путанная, иррациональная. Передо мной был ворох файлов, сканы полицейских рапортов с корявыми пометками на полях, аудиозаписи звонков в службу спасения, где взволнованные голоса пытались описать то, для чего у них не было слов. Логи городских систем видеонаблюдения, в которых целые куски данных – просто отсутствовали, помеченные как сбой оборудования. Были даже вырезки из районных интернет-форумов и посты из социальных сетей, где люди делились историями о странном гуле, мигающих огнях в небе или внезапных приступах паники, охвативших целый квартал. Первый день, понедельник, я провел, пытаясь просто навести в этом хаосе хоть какой-то порядок. Я чувствовал себя цифровым археологом, просеивающим тонны информационного мусора в поисках крупиц смысла. Я создал систему тегов, пытаясь классифицировать инциденты. Infailor для случаев массового отказа электроники от мобильных телефонов до светофоров. Graph Anomaly для тех редких, но невероятных случаев, о которых очевидцы говорили шепотом. Падающие с полок книги, взлетевшие на пару секунд над асфальтом крышки люков. Акустик феном, странные звуки, низкочастотный гул, который не фиксировался стандартными микрофонами, но сводил с ума собак. Нейроимпакт, самые частые и самые размытые случаи, необъяснимая тревога, дезориентация, внезапное чувство, что за тобой наблюдают. Я развернул на одном из мониторов подробную карту Санкт-Петербурга и начал наносить инциденты. Каждый тип своим цветом. К вечеру понедельника карта напоминала полотно абстракциониста, хаотично забрызганное краской. Никакой системы, никакой логики. Всплеск гравитационной аномалии на Петроградке никак не коррелировал с массовым отключением света в веселом поселке, случившимся неделей позже. Я засиделся допоздна, уехав домой на такси, когда город уже почти спал. Поездка была до смешного обыденной. Водитель ворчал на дорожные работы, по радио играла надоевшая попса. И этот контраст между мирной, сонной реальностью за окном и тем безумием, которое я видел в своих файлах, был оглушающим. Я ехал домой, а в голове крутился образ второго Гены, его растерянное лицо и футболка с логотипом Led Zeppelin. Вторник я посвятил поиску внешних корреляций. Я перебрал все, что только мог придумать. Погода? Нет, инциденты случались и в ясные дни, и в проливной дождь. Время суток? Тоже нет. Никакой видимой закономерности. Солнечная активность? Фазы Луны, которые так хорошо сработали в прошлый раз? Полный провал. Данные были абсолютно случайными по отношению к любым глобальным факторам. Я чувствовал, как меня засасывает в болото. Я снова и снова перебирал отчеты, вчитывался в показания очевидцев, пытаясь уловить хоть какую-то деталь, хоть что-то общее. Ощущение холода, запах озона, тихий шепот, похожий на статический шум. Эти фразы повторялись в разных отчетах, но тоже без видимой системы. Работа кипела, стол был завален распечатками и исчерканными блокнотами. Термос от Людмилы Аркадьевны давно опустел. Коллеги ушли, бросая на меня сочувственные взгляды. Я снова ехал домой на такси, проваливаясь в дрему на заднем сиденье. И мне снились карты города, на которых хаотично вспыхивали и гасли разноцветные точки. Прозрение пришло в среду, ближе к полудню. Я сидел, тупо уставившись на карту, и меня осенило. А что, если я ищу не там? Что, если инциденты никак не связаны с какими-то внешними причинами, а связаны друг с другом? Что, если это не отдельные, разрозненные события, а звенья одной цепи? Блуждающая аномалия. Я начал работать в новом направлении. Я пересортировал все инциденты строго по времени и начал искать последовательности. Вот. Понедельник, 14.32. Район станции метро Чернышевская. Несколько отчетов о резком сбое в работе офисной техники. Tech and Failure. А вот. Понедельник, 17.15. Три квартала восточнее. Таврический сад. Несколько звонков в полицию с жалобами на странный гул и паническое поведение собак. Тег «Акустик Феном». А вот еще. Понедельник, 17.50. Набережная Робеспьера. Камера городского наблюдения зафиксировала двухсекундную левитацию мусорного бака. Граф аномалии. Я нанес эту последовательность на карту и соединил точки линией. Получилась плавная извилистая кривая. Я взял другой набор инцидентов. Снова та же картина. Несколько событий, растянутых во времени, но связанных географически. Они образовывали путь, маршрут. Это была еще не разгадка, но это был след. Туманный, едва различимый, но след. Это что-то не просто появлялось в случайных местах. Оно двигалось. Оно перемещалось по городу, как невидимый хищник, и каждый инцидент был его следом на песке реальности. Я почувствовал, как по коже побежали мурашки. Одно дело анализировать стационарную аномалию в далекой изолированной зоне, и совсем другое – понимать, что прямо сейчас по улицам твоего города движется нечто, подчиняющееся своей, абсолютно чуждой логике. И моя задача понять эту логику, понять, куда она пойдет дальше. Четверг я встретил за рабочим столом, не уходя домой. Ночь прошла в лихорадочной работе. Я брал одну цепочку инцидентов за другой, наносил их на карту, анализировал временные интервалы, типы аномалий. И чем больше я работал, тем четче проступала закономерность. Маршруты блуждающей аномалии не были хаотичными. Они напоминали пути миграции какого-то зверя. Она словно двигалась от одного источника пищи к другому. Иногда это были старые трансформаторные подстанции, иногда узлы старых, еще советских подземных коммуникаций, а порой места с необычной геологической структурой. Она питалась энергией, информацией, чем-то, что я еще не мог до конца определить. Собрав все свои графики, карты маршрутов и предварительные выводы в единый отчет, я почувствовал, что достиг предела в кабинетных исследованиях. Чтобы двигаться дальше, нужно было выйти в поле. С этой мыслью и с толстой папкой под мышкой я постучал в кабинет Орлова. Он встретил меня так, будто ждал. Его стол был чист, если не считать единственной чашки кофе. Он молча указал на стул и взял у меня из рук папку. Я сел, наблюдая за ним. Орлов просматривал мои выкладки с той же неторопливой сосредоточенностью, что и в прошлый раз, но теперь в его взгляде была отчетливая напряженность. Он водил пальцем по нарисованным мной на карте маршрутам, хмурил брови, что-то помечал в своем блокноте. «Маршруты», — наконец произнес он, подняв на меня взгляд. «Вы уверены, что это не просто совпадение, Алексей? Выглядит, как попытка соединить случайные точки». «Я тоже так думал сначала, Игорь Валентинович», — ответил я. «Но я провел статистический анализ, Вероятность случайного возникновения таких последовательных и географически связанных цепочек событий крайне мала. Меньше 0,1%. Кроме того, посмотрите на временные лаги между инцидентами в одной цепи. Они коррелируют с плотностью городской застройки и наличием крупных подземных коммуникаций. Как будто аномалия движется медленнее, когда ей приходится продираться через плотную техногенную среду. Орлов побарабанил пальцами по столу. Его взгляд был устремлен куда-то в точку за моей спиной. Он размышлял. «Да, это логично. И это объясняет, почему мы не могли поймать ее нашими стационарными постами. Она слишком непредсказуема, слишком юркая. Она избегает зон постоянного наблюдения». Он резко встал и подошел к окну, заложив руки за спину. «Вы правы, Алексей. Одних кабинетных исследований здесь недостаточно. Мы действуем вслепую. Мы регистрируем факты уже постфактум. Нам нужно попытаться перехватить ее, организовать выездную группу, развернуть мобильный комплекс и провести замеры непосредственно на предполагаемом маршруте ее движения». При этих словах мое сердце снова забилось быстрее. Орлов вернулся к столу и нажал кнопку на селекторе. «Людмила, вызовите ко мне Анатолия и Геннадия из СИАП и Александра Волкова из ОРГ. Срочно!» Через несколько минут дверь кабинета открылась. Первым вошел высокий, крепко сложенный мужчина лет 40 в простом сером свитере и тактических брюках. У него было спокойное, обветренное лицо человека, который проводит много времени на открытом воздухе, и внимательные цепкие глаза. Это, очевидно, был Александр из оперативной реагирующей группы «Полевик». Следом за ним, с видом вечно занятого гения, которого оторвали от спасения мира, в кабинет валился Гена. Он тут же плюхнулся в свободное кресло, достав из кармана смартфон. «Александр», — представил меня Орлов. «Это Алексей Стаханов, наш новый аналитик. Именно он размотал этот клубок с данными из зоны 7М и сейчас занимается городской аномалией. Алексей – это Александр Волков, один из лучших наших полевых оперативников. С ним вы и поедете». Александр молча кивнул мне. Его взгляд был спокойным и оценивающим. «Задача следующая», – продолжил Орлов. «Алексей, вы, основываясь на своей модели, должны дать прогноз наиболее вероятного маршрута движения аномалии на ближайшие часы. Александр, вы с Алексеем берете мобильный комплекс «Стриж» и выдвигаетесь в предполагаемый район. Ваша задача – развернуть оборудование и провести полный спектр замеров, если аномалия проявит себя». Пока Орлов говорил, я заметил, что за его спиной появился Толик. Он не вошел, а просто прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди и слушал самым скептическим видом. «А меня зачем в этот поход берут?» Неожиданно подал он голос. «Мое дело – базы данных. Я с счетчиками не дружу». «А вы, Анатолий Борисович?» – ответил Орлов, не оборачиваясь. «Поедете для работы с накопителями данных. Оборудование «Стрижа» пишет огромные объемы сырой информации. Нам нужен человек, который сможет на месте обеспечить их корректное сохранение, архивацию и передачу в НИИ. И вы в этом лучший». Толик недовольно хмыкнул, но спорить не стал. «Отлично!» – вмешался Гена, не отрываясь от смартфона. «Какая команда собирается? Прям AAA проект!» Шутка была тонкой, рассчитанной на геймерскую аудиторию. «3A проект», «Блокбастер», «Крупнобюджетная игра», «Тройка А», «Алексей, Александр, Анатолий». Я невольно усмехнулся. Орлов и Александр посмотрели на Гену с недоумением. Толик просто закатил глаза. «Я обеспечу связь», — продолжил Гена, наконец подняв голову. «Навожу вам прямой защищенный канал с серверами НИИ. Сможете в реальном времени скидывать данные и получать доступ к нашим вычислительным мощностям. Только не сломайте мне ничего, ладно? Наша сетка — штука капризная». «Договорились», — подытожил Орлов. «Значит, команда сформирована. Алексей, от вас точка на карте и временное окно. Александр, от вас подготовка комплекса и группы. Анатолий, обеспечение сохранности данных. Гена, связь. Выдвигаетесь завтра с утра. Алексей, подготовь предварительные координаты на завтра. Вопросы есть?» Вопросов не было. Было только нарастающее чувство предвкушения большой, сложной и невероятно опасной работы. Наш маленький отряд охотников за привидениями был готов выйти на улицы города. Остаток дня пролетел как один миг. Атмосфера в Сиап неуловимо изменилась. Исчезла обычная рутинная сонливость. Ее сменило деловитое электрическое напряжение. Наш предстоящий выезд стал главным событием. Толик продолжал ворчать на авантюристов. С несвойственной ему педантичностью готовил какие-то резервные накопители и составлял списки необходимого программного обеспечения. Александр из ОРГ периодически заходил к нам, уточнял у меня детали по типам предполагаемых аномалий и тихо переговаривался с Толиком на их особом полевом жаргоне, полном непонятных мне аббревиатур. Даже Гена несколько раз вылезал из своей берлоги, чтобы убедиться, что я понимаю, как пользоваться защищенным каналом связи, который он для нас настраивал. Я же с головой погрузился в свою главную задачу – построение маршрута. Это было похоже на игру в шахматы с невидимым и иррациональным противником. Я наложил карту инцидентов на десятки других карт. Геологические разломы, схемы подземных рек, планы старых бомбоубежищ, расположение высоковольтных линий и даже на старые, еще дореволюционные карты города. Я искал паттерны, строил вероятностные модели, и постепенно из этого хаоса начинала вырисовываться кривая наиболее вероятного движения аномалий. Она вела из промышленных зон на юге города, петляя на северо-запад, в сторону старых фордов Кронштадта. Моя модель предсказывала следующий всплеск активности в районе Петроградки в ближайшие 24 часа. Это и была наша цель. Домой я добрался поздно вечером, выжатый как лимон, но в то же время переполненный странным нервным возбуждением. В такси, как и в прошлые дни, я почти не воспринимал реальность за окном. Моя жизнь теперь проходила там, в мире цифр, графиков и необъяснимых явлений. Придя домой, я механически разогрел какую-то еду, но почти не чувствовал ее вкуса. Чтобы хоть как-то отвлечься, я снова взялся за книгу про инженера-попаданца. Сейчас я читал ее совсем другими глазами. Герой, оказавшийся в мире магии, пытался применить свои знания для создания пороха и паровой машины. А я, оказавшись в мире магии, применял свои знания для построения прогностических моделей. Мы были коллегами. Этот вымышленный мир давал мне странное чувство утешения и понимания. Внезапно мой телефон зазвонил. На экране высветилось знакомое имя. Света. Светлана. Моя бывшая одногруппница по ЭТМО. Умная, целеустремленная, прагматичная. Мы когда-то на первом курсе попробовали встречаться, но роман быстро сошел на нет. Между нами не было той самой химии, и мы, недолго думая, перевели все в дружеское русло, оставшись приятелями, которые могли изредка встретиться, выпить кофе и обсудить новые технологии. «Лёш, привет. Ты не поверишь, кого я сегодня встретила?» Ее голос в трубке был энергичным и веселым. «Кира нашего. Он мне втирал что-то про свой новый гениальный стартап. Кажется, про анализ собачьего лая. Я уж думала, он тебя к себе СТО захантил. А он говорит, ты пропал куда-то, занимаешься чем-то секретным. Заинтриговал. Рассказывай, где ты прячешься от мира?» Я усмехнулся. Мир был тесен. «Привет, Свет. Да не прячусь я, просто новый проект. Очень интенсивный, много работы». «Это я слышу». В ее голосе прозвучали нотки сочувствия. «Сидишь, небось, кранчишь сутками. Лёш, это не дело. У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я сейчас тимлидом в одной крупной финтех-конторе. Ты наверняка слышал, у нас очень крутые условия. И мы как раз ищем ведущего специалиста по анализу данных. Задачи интересные, коллектив что надо, зарплата... Ну, в общем, очень хорошая зарплата. Давай встретимся, пообщаемся. Заодно перемоем косточки нашим одногруппникам. Я тебе такое расскажу. Ее предложение, такое привлекательное еще месяц назад, сейчас казалось мне чем-то бесконечно далеким и неинтересным. Финтех – анализ банковских транзакций. После флуктуации эфира и разрыва в пространстве это звучало как предложение перейти с управления космическим кораблем на починку детского велосипеда. «Цвет, спасибо большое за предложение, это очень лестно», – начал я, подбирая слова. «Но я сейчас правда очень занят, совершенно нет времени. Давай как-нибудь в другой раз». «Ну вот, я так и знала, что ты начнешь отмазываться», – засмеялась она. «Вечно ты в своей раковине. Лёш, это неформальная встреча, я же не в офис тебя зову. Слушай сюда, мы в эти выходные, в субботу и воскресенье, идем в поход с нашей IT-тусовкой. Ну ты знаешь, у нас народ активный, кто скалолаз, кто на байдарках. Идем на ладожские шхеры, с палатками, костром, все как положено. Красота невероятная». Она на секунду замолчала, словно давая мне переварить информацию. «Так вот, поехали с нами. Отдохнешь, проветришься. Это не работа, просто общение. Посидим у костра, поговорим. Никаких формальностей. С тебя только взять теплую одежду, запасные носки и термос с кофе. Все остальное – палатка, спальник, еда – мы организуем. У нас есть лишнее место в машине. Заедем за тобой в субботу утром. Ты ведь ни разу в походе не был, я помню. Пора начинать». Ее предложение застало меня врасплох. Поход, палатки, природа. Это было так далеко от моего нынешнего мира гудящих серверов и мерцающих графиков. И в то же время в этом было что-то невероятно притягательное. Возможность вырваться, перезагрузиться, просто посидеть у костра, посмотреть на звезды и ни о чем не думать. «Я даже не знаю, Свет», – замялся я. «Леша, не раздумывай». В ее голосе прозвучали командирские нотки тимлида. «Тебе это необходимо. Я же слышу, ты на последнем издыхании. Просто скажи «да». В субботу, 3 августа, в 8 утра будем у тебя. Адрес я твой помню. Я же заезжала к тебе в прошлом году, когда ты с гриппом лежал. Ничего не поменялось?» «Нет, не поменялось». «Вот и отлично. Значит, договорились. Все, жди нас в субботу и не вздумай отменять», — сказала она и, не дожидаясь моего ответа, повесила трубку. Я сидел с телефоном в руке, ошарашенный этим напором. Поход, Света, выходные. Это было так... нормально. Так просто. На фоне всего безумия последних дней эта нормальность казалась самым большим чудом.